Никогда больше она не заплывет так далеко. Как они швыряли ее, переворачивали эти пароходные волны. Вода набиралась ей в рот и в нос. Ведь она же и вправду тонула. А тот мальчик, его зовут Ленька, все время кричал ей: «Не бойся, не бойся!» А сам схватил ее за волосы. Динка трогает свою голову. Наверное, много волос выдернулось с корнем, потому что даже сейчас до головы больно дотронуться. Дурацкое это спасение, запатлы. Динка снова вспоминает все с самого начала. «Никто ничего не знает», — думает она. «Ни Алина, ни мышка, ни мама. Если бы мама знала, как я поступила с тем мальчиком, если бы она видела, как его бил хозяин, шел и бил, шел и бил, а берег длинный, длинный, мама сшила бы мешочек, положила туда хлеб и сказала бы мне: «Иди себе, девочка, куда знаешь, мне не нужна такая дочка». Динка плакала бы и кричала, а потом пошла. Пошла бы, как тот гномик на открытке, которую прислал папа. На этой открытке густой-густой лес, и в лесу идет гномик. На нем красный колпачок, в руке палочка, а за спиной узелок. Далеко-далеко, в самой чаще, горит огонек. «Вот», — сказала бы мама, — «иди на этот огонек. Может, там есть добрые люди, которые примут тебя». На глаза у Динки набегают слезы. «Эх ты, паскуда!» — сказал ей тот паренек. Такое нехорошее слово сказал. Наверное, это самое главное ругательство. И никто, никто не заступился. Все смотрели такими злыми глазами, как будто хотели опять бросить ее в воду. Динка смотрит на мышку, на Алину. Если убежать на кухню к маме, Алина рассердится. Если бы все говорили, шумели, бегали, Динке было бы не так страшно. А сейчас все молчат. И так страшно, так горько на сердце. Если бы пойти на баржу и сказать: «Ленька, не сердись на меня!» Динка крепко сжимает яблоко. Взгляд ее падает на его гладкие румяные бока. «Я отдам ему яблоко. Я скажу: возьми, Ленечка, зачем ты меня спасал? Даже волосы все выдернул. Я теперь уже никогда не забуду, как тебя бил хозяин. Лучше бы мне утонуть и не жить на свете. А может, ты хочешь ножик с перламутровой ручкой? Так у меня есть, я тебе отдам. И открытки папины отдам, и цветные карандаши. Я прямо на баржу тебе принесу. Я скажу: возьми, Ленечка. Я никого не забоюсь. Мне так плохо, Ленечка. Я теперь уже не мамина дочка, и папы у меня нет. Папа тоже не стал бы меня любить из-за тебя. И мышка не стала бы, и Алина. У меня, Лень, и пенальчик есть, и маленький топорик. Что тебе надо, то и возьми, возьми, Ленечка». Динка мысленно роется в своем ящике с игрушками и отбирает все самое ценное, самое дорогое ей. Жалостно и тоскливо у нее на сердце. Вещь за вещью отдает она Леньке, повторяя одни и те же слова: «Возьми, Ленечка». Она завтра же рано пойдет на баржу. Подарки утешают ее, но мама... Как это один раз сказала мама? Еще тогда Катя обидела Лину, а потом ей стало жалко. Она взяла свой новый шелковый платочек и велела мышке отнести его Лине. А мама сказала: «За обиду не платят подарком. Лина не возьмет твой платок». А потом пришла сама Лина и отдала Кате ее платок. Лина очень плакала и все говорила: «Ты мне сердце растревожила, а платок посылаешь на голову». Так и Ленька скажет: «Наврала на меня, подвела под кулак, а теперь пришла. Возьми, Ленечка. Не нужны мне твои подарки, ни ножик с перламутровой ручкой, ни яблоко, ни открытки. Обида моя дороже этого стоит». «А что же ты хочешь за свою обиду, Ленька? Если б были у меня камни самоцветные из мышкиных сказок, и волшебный самолет, и конек-горбунек, все отдала бы я тебе». «Нет, не нужен мне ковер-самолет, не нужны камни, и конек-горбунок не нужен».